Глава 7. Тень и комплексы. Что будет, если не принимать свою тень? Если вы отвергаете свою тень, вся жизнь может превратиться в неосознанную гонку самоутверждения. Имея разные комплексы в виде переживания и страдания по поводу внутреннего несовершенства, мы как попрошайки просим принятия у других и хотим самоутвердиться, неизбежно попадая в зависимость от одобрения внешнего мира. Вы помните героя нашей истории, который спрятал свою экономную часть и демонстрировал щедрую, иногда расточительную, чтобы получить похвалу от других. Этот процесс изнурителен, крайне энергозатратен. Иногда самоутверждение может проявиться через тиранию, если у человека есть власть, или, наоборот, через угождение, унижение, когда человек из кожи вон лезет, чтобы ощутить одобрение и уверенность. Тогда он становится мишенью для манипуляторов, которые быстро это считывают, часто на подсознательном уровне, и начинают этим пользоваться. И тогда, как результат, вся жизненная энергия уходит на самоутверждение и самовозвышение своего эго, в то время как можно было бы созидать и наслаждаться жизнью. Если подружиться со своей тенью, можно сэкономить много энергии для себя. Помню однажды во время тренинга, когда мы составляли с участниками карту развития, один из них сказал: «Я должен перестать быть добрым, так как люди этим пользуются». Ну что ж, если вы слишком добрый и вам от этого некомфортно, это говорит о том, что вам срочно необходимо принять себя. Иначе всю жизнь вы своими добрыми делами будете пытаться заслужить одобрение других людей и злиться, если не получите ожидаемое. Как правило, жизнь такого человека превращается в череду негативных эмоций. Обида, досада, разочарование, которые преследуют его по пятам. И это далеко не полный набор, сопровождающий человека с большими комплексами на пути самоутверждения. В этом случае добрые дела делаются не от великой любви, а от страха. От страха быть непринятым, неуважаемым, нелюбимым. И тут всегда присутствует неосознанное ожидание получить принятие, уважение и любовь взамен услуги, которую вы оказываете как бы по доброте душевной. На самом деле мотиватором является желание не помочь, а самоутвердиться, найти опору в одобрении извне. Не принимая себя, мы требуем этого от окружающих. А люди не всегда готовы одобрять или хвалить. Вот и получается, что, помогая людям, человек живет в предвкушении награды и, не получив желаемое, чувствует гнев и обиду. Подавление теневой части не освобождает нас от ее присутствия. Наоборот, добавляет комплексы и делает нас уязвимыми. Тень и комплексы идут по жизни вместе. И чем мощнее тень, тем ярче закомплексованность человека. Часто в критических ситуациях снижается самоконтроль. Тогда наша тщательно скрываемая тень выходит наружу и начинает рулить происходящим. И вот в этот момент мы начинаем делать то, что яростно осуждали сами. Только тогда, когда происходит интеграция тени, волшебное освобождение от внутреннего конфликта, мы не осуждаем других. Когда мы принимаем и интегрируем свою тень, тогда конфликт решается изнутри, не оставляя места для осуждения. Если мы на внутреннем уровне заменяем уничтожающее непринятие на принятие и любовь, то все меняется и на внешнем уровне. И мы понимаем, что плохие люди больше не вызывают досаду. Мы их попросту не замечаем. А если и замечаем, то вместо осуждения у нас появляется сострадание к ним, Мы одной крови. Вы же знаете, не понаслышке, как трудно полюбить свою тень. Поэтому если мы хотим спокойствия внутри и во внешнем мире, гармоничных отношений с друзьями и близкими, мы должны начинать с себя, принимая всех своих монстров с любовью, понимая, что любая слабость есть перегиб силы, а сила — это баланс противоположных сил, баланс света и тени. Если человек не принял свою тень, он рискует быть окруженным людьми, обладающими яркими качествами его тени. Он будет осуждать их, критиковать, злиться на них, но от этого не улучшится качество его жизни. Неинтегрированная тень превратит вашу жизнь в сущий ад. Поэтому, чем раньше вы познакомитесь с ней и подружитесь с нею, тем раньше наступит гармония. Я вижу вашу тень, вы видите мою тень. Я осуждаю вас, а вы осуждаете меня. Но от этого ничего не меняется ни в моей жизни, ни в вашей. Это бесконечная и жесткая борьба против собственных теней, в которой нет победителей, есть только утомленные жизнью проигравшие. Что мы получим, приняв тень? Если вместо борьбы вы примете тень, то произойдет чудо. Тень подарит вам качества, необходимые для баланса противоположностей. Как вы узнаете, что произошло принятие тени? Что интеграция тени завершилась? Если до этого вы осуждали жадных, то они перестанут вас раздражать, а через некоторое время и вовсе перестанете их замечать. Как это происходит? Если вы приняли в себе экономность, и она находится в балансе с вашей щедростью, то вы поймете и слишком экономного человека, так как вы сами умеете беречь деньги, и в то же время не будете осуждать слишком щедрых, так как можете себе позволить излишества, когда чувствуете себя в финансовой безопасности. Жадные люди могут даже физически уйти из вашей жизни. Вы или они можете переехать, сменить работу, так как они были всего лишь вашими учителями. И когда урок пройден, учитель уходит. Внутренняя гармония — залог внешней. Решив конфликты внутреннего порядка, вы автоматически гармонизируете свои отношения со внешним миром. Интегрируя свою тень, вы открываете путь к целостности, избавляетесь от комплексов, перестаете реагировать на агрессивные нападки других людей, потому что вам нечего скрывать. Если однажды вы приняли свою тень, вы освободите и всех остальных от необходимости принимать вас с вашими недостатками. С целостным человеком приятно общаться. Он уравновешен и уверен в себе. У него нет намерения самоутверждаться за счет других. Мы всегда обращаем внимание на изъяны других, которые на самом деле есть и у нас. Осуждая кого-то, осуждаем и отрицаем в первую очередь себя. Этим и объясняется, почему после конфликта победитель чувствует внутреннее опустошение, так как внешний конфликт — это всего лишь верхушка айсберга. Основной конфликт — это внутренний, против себя, против своей тени. Когда, казалось бы, ты смог отстоять свое, и последнее слово было за тобой, послевкусие часто бывает горьким, так как внутри какая-то часть страдает, чувствует поражение. Поэтому в некоторой мере это скорее внутренняя борьба, чем внешняя. Но тень — не только источник страданий и конфликтов. Она в то же время путь к росту, как та земля, что сжимала наше семечко в своих смертельных объятиях. Но в его глубине копились силы, чтобы, вырвавшись из ее плена, превратиться в прекрасное дерево. Интеграция тени дает человеку силы быть неуязвимым. Прими факт своей уязвимости, наличие тени, свою неидеальную природу. Тогда ты получаешь свободу, потому что больше никому ничего не надо доказывать. Парадокс в том, что именно это принятие даст тебе силу, гармонии, неуязвимости и чувство свободы. Не трать энергию на то, чтобы скрыть свои недостатки от чужих глаз. Потрать ее на принятие и корректировку собственных теневых частей. Надеюсь, я убедила вас, что принять свою тень — это крайне важно. А теперь давайте поговорим, как это сделать. Как принять свою тень? Как принять свою тень? Анекдот. «Вам необходимо принять себя», — говорит психолог на приеме. «Я согласен, но подскажите, пожалуйста, доктор, сколько раз и до или после обеда?» — уточняет пациент. Мы часто слышим, что необходимо принять себя и полюбить. А что это значит? Как можно принять и любить себя? Кто-то под этим понимает проявление заботы к себе. Он начинает ходить на массаж, правильно питаться, заниматься спортом. Все это прекрасно, но является заботой о себе лишь на физическом уровне. Для того, чтобы принять и полюбить себя, сначала необходимо разобраться, что же нам необходимо принять. С принятием чего у нас проблемы? В основном принимать сложно именно теневую часть. Принять себя белого и пушистого очень легко, а вот принять себя со своими тараканами — вот это действительно сложно. Но вы уже знаете, что есть и хорошая новость. Помните, наши слабости, которые мы так не хотим принимать, которые так тщательно скрываем от всех в нашем подвале подсознания, являются всего лишь перегибом нашей силы. Подробно об этом я рассказывала в предыдущих главах о тени и в моей первой книге «Точка баланса». Еще раз, основная концепция принятия такова. Любая слабость — перегиб силы. Любая ваша сильная сторона без противоположной легко может превратиться в слабость. Мы уже знаем, что злые люди — в чьих поступках мы видим черты своей тени, просто указывают нам на точку роста и на наличие теневых субличностей, которые еще не приняты нами полностью и не интегрированы в нашу личность. Итак, наша задача — не тратить свою драгоценную энергию на бессмысленную борьбу против других, а с благодарностью принимать подсказки мудрой жизни. Не отрицать свою тень, а принимать ее силу и создавать баланс противоположностей в своем характере. А после того, как вы научитесь интегрировать своих теневых друзей, вы получите огромное удовольствие и радость от чувства целостности. Радость самопознания, словно решил сложную математическую задачу и чувствуешь восторг открытия нового. Задание. Слабость — перегиб силы. Найдите в слабости силу и в силе слабость. Быть честным — хорошо, но не всегда хорошо быть правдорубом. Продолжайте предложение. Быть лентяем — плохо, но... Быть ответственным — хорошо, но... Быть наглым — плохо, но... Первый шаг. Выявляем тень. Инструкция по выявлению тени. Все то, что вы видите во мне, это не мое, это ваше. Мое — это то, что я вижу в вас. Ремарк. Качество героя. Чтобы получить целостную картину себя, предлагаю вам сначала вспомнить героя, который вас вдохновляет. Это может быть реальный человек или литературный персонаж. Перечислите 5 качеств, которые вам нравятся в этом человеке. Качество антигероя. А теперь постарайтесь вспомнить своего антигероя. Это может быть персонаж из фильма, опять литературный герой или неприятный человек с соседней улицы. Главное, чтобы вы вспомнили этого персонажа. Найдите его качества, которые вас напрягают, раздражают, выводят из себя. Перечислите 5 главных качеств этой личности. Теперь сравниваем списки. Если вы посмотрите на 2 ваших списка, что приносит вам напряжение и раздражение, и что вдохновляет вас, то вы увидите, что есть много общего. Например, вы симпатизируете тактичным людям и ненавидите нахалов. Или вас вдохновляют целеустремленные личности, и вы не уважаете ленивых. Это говорит о том, что вы сделали акцент на одно качество без противоположной силы. Это как летать с одним крылом. Ваша тактичность в балансе со смелостью самовыражения, сильная сторона нахалов, даст вам необходимый баланс в характере. Или ваша целеустремленность в балансе с заботой о себе, это сильная сторона ленивых, уравновесит ваш характер. Надеюсь, вы уловили суть, что качества антигероя и героя взаимосвязаны. Они присутствуют в вашей личности и взаимодополняют друг друга. Продолжаем диагностику. Теперь перечислите качества, если сможете, 3-5, которые вы осуждаете у других людей в повседневной жизни. Можно создать 2-й список. Посмотрите на эти списки. Они могут совпасть по нескольким пунктам или полностью. Скажите честно, не качество ли антигероя вы осуждаете у своих близких и друзей? Сравните эти 2 списка и выделите общее. Создайте новый список, не менее чем с 3 качествами. Чем больше найдете качеств, которые раздражают, тем лучше. Этот список и отражает вашу тень. Именно эти качества требуют интеграции. 2-й шаг. Находим плюсы. А теперь подумайте, какой плюс есть в этих качествах. Не спешите говорить, что нет никакого плюса. Наша задача — его найти. Помните, что любая слабость — это всего лишь перегиб силы. Если вы ненавидите лентяев, то значит, вам не помешало бы больше заботиться о себе. Если вы осуждаете двуличных, может быть, вам стоит подумать о тактичности. Найдите плюс в минусе и начинайте принимать сигналы внешнего мира в виде разных неприятных раздражителей, как помощь заботливой Вселенной. Несколько подсказок. Здесь важно отметить, что для каждого может быть свой вариант плюса в минусе. Во время тренинга участники иногда дают неожиданные ответы на этот вопрос, так как у каждого свое понимание. Хамство — смелость самовыражения, трусость — осторожность, безответственность — доверие к жизни, лентяйство — забота о себе, трудоголизм — целенаправленность. Задание. Отпустите своих учителей. Вспомните всех своих учителей, которые обижали вас и проявляли качество тени. Напишите их имена и качества, которые вас обижали. Я предлагаю сделать практику благодарности. Почему нам необходимо благодарить тех, кого мы яростно осуждаем? Тех, кто нас обижал. Потому что именно эти плохие люди держат перед вами зеркало, где отражается ваша истинная суть. Именно они делают важную работу выявления вашей тени. Именно они могут помочь вам сбалансировать себя. Именно они показывают ваши точки роста. Перестаньте бороться с кривыми зеркалами. Вместо этого начните с любовью читать сигналы мудрой Вселенной. Люди раздражают вас только потому, что ярко проявляют качество вашей собственной тени, всего лишь подсказывая и показывая вашу же тень. Может быть, они устали держать зеркало. Поблагодарите и отпустите их с любовью. Итак, сядьте удобно, настройтесь на практику. Закройте глаза, включите расслабляющую музыку и вспомните каждого обидчика, своего учителя. Найдите, в чем заключается урок. и поймите скрытый смысл происходящего. Как это поможет вам в дальнейшем? Если готовы, то поблагодарите мысленно от всего сердца за пройденный урок. Можете мысленно обнять и продолжать благодарить. Это очень важное задание, которое поможет освободить себя от балласта, раздражения и обид, наполнит вас энергией и светом. Третий шаг. Составьте план. Разработайте план развития положительных качеств своей тени. Если осуждаете жадность, начните культивировать экономность. Если осуждаете хамов, развивайте смелость самовыражаться. Если осуждаете лентяев, начните больше заботиться о себе. Составьте список положительных качеств тени и создайте план их развития. Проявите осознанность для внедрения этих качеств в своей жизни. Без вашей воли и активного участия ничего не произойдет, даже если уже все понятно. Необходимо твердое намерение двигаться в сторону интеграции тени. Вопросы для саморазвития. Вспомните проблемы, которые есть у вас сегодня. Как они связаны с вашей силой? Какую угрозу несет перегиб ваших сильных сторон? Ваша сила мешала или помогала вам на протяжении вашей жизни? Какое противоположное качество требуется вам для баланса? Как можно развивать противоположное качество? Какие шаги необходимо предпринимать, чтобы избежать перегиба? Какое качество антигероя может уравновешивать вашу силу? Что произойдет, если вы сбалансируете свою силу? Как поменяется ваша жизнь? Задание. Интеграция тени. Сядьте удобно, закройте глаза. Можете включить расслабляющую музыку. Представьте, что вы уже в будущем. И произошло чудо. Все необходимые положительные качества тени уже у вас внутри. Кто вас окружает? Чем вы заняты? Как меняется ваше отношение к людям и к себе? Что происходит на работе? Что происходит в личной жизни? Что поменялось в целом? Обратите внимание на чувства. Что вы чувствуете? Обратите внимание на тело. Что вы ощущаете? Краткое резюме. Формула работы с тенью. Принимайте тот факт, что все, на что вы реагируете, относится к вам. Запишите основные качества людей, на которых раздражаетесь. Качества своей тени. Найдите положительное в негативных качествах своей тени. Найдите качества, которые вам необходимо развивать для баланса тени. Составьте план. Что вы будете делать иначе, на что обратите внимание и как вы будете развивать в себе новые качества для получения баланса. Поблагодарите своих учителей, тех, кто держал зеркало для вас. Поблагодарите Вселенную за мудрые подсказки. Секреты зеркального мира. Любящая Вселенная всегда дает нам подсказки для самопознания. Какие же они? Мы симпатизируем тем, чьи качества ценим в себе. Мы обижаемся на то, что у нас есть, но мы не хотим принимать это и стараемся тщательно скрыть. А если кто-то увидел и указал на это, то становится врагом номер один. Помните слова великого Ганди: «Невозможно обидеть человека без его на то согласия». Мы осуждаем те качества, которых нам не хватает для баланса. Не принимая и не понимая особенности зеркального мира, мы агрессивно осуждаем критикуем людей, чьи качества таятся внутри нас в виде фантомов. Чем больше человек принимает себя, свою темную часть, тем меньше его нападки на других людей, тем больше в нем гармонии внутри, а значит и снаружи.